Глава 12. Около футбола. В комнате для собраний команды стоял гвалт. Все наперебой рассказывали друг другу детали произошедшей драки, хотя каждый был в курсе случившегося. «Он такой замахивается, бьет, а я такой под руку нырнул и хуком в подбородок!» «А мне самому по челюсти прилетело, и ничего, живой!» «Но больно же, да?» «Какое там больно? Ты что, никогда не дрался по-настоящему?» «То, что здесь, это вообще ерунда, я даже не чувствовал ничего». «Ага, то-то мне тебя пришлось спасать от этого бугая, когда он тебе чуть голову не открутил». «Да конечно, я просто тактически переводил борьбу в партер». «А я с ноги так отлично врезал, прямо вертушку сделал, и он как убрался». «Какую вертушку? Там такое месиво было, что локоть не выставить, тесно, а ты говоришь вертушку». «Да стопудово, чё, не веришь? Давай я тебе сейчас сделаю». «Тут-то каждый может». «Да нифига, ты даже тут ногу выше пупка не поднимешь». В дверь вошел судья, появление которого дружно проигнорировали возбужденные игроки. «Уважаемая команда Электро», — начал он, не шибко пытаясь перекричать шум. Я не участвовал в общем базаре, а вместе с Таней помогал прийти в себя Му. Поэтому заметил гостя. Гаркнул: «Тихо, он говорить будет!» Помогло. Ребята стихли. Судья посмотрел на меня и, показалось, поблагодарил глазами. Продолжил. «У меня для вас объявление. В связи со сложившейся экстраординарной ситуацией принято решение остановить матч». «Кем принято?» — спросил Фудгик. «Контрольно-дисциплинарным комитетом», — невозмутимо ответил судья. «И что теперь?» Я даже не знал, как реагировать. Определенно, ситуация была из ряда вон выходящая. «Мы сообщим вам о дальнейших шагах». «Выгоняете нас с турнира?» — вскочила Таня. «Но ведь они первые начали». «Мы сообщим вам о дальнейших шагах посредством электронной почты и личных сообщений», — повторил судья. «А что с травмами?» — спросил Твингер, который тоже был в комнате и, в общем-то, уже отошел от первого шока. «Вам нужно поговорить с врачом. Я не владею компетенцией в данном вопросе». Странно, почему судья, даже будь он НПС, говорит такими казенными фразами? Нельзя его как-то очеловечить было. «Проверьте в системном интерфейсе», — сказала Таня. «Серьезность травмы описана там». «Проверил. У меня вообще нет никакой информации о травме. Будто бы ее и не было». «Значит, это повреждение на один матч. Все, считай, прошло». «Вы можете быть свободны», — закончил судья и вышел из двери, прежде чем мы догадались спросить что-то еще. «Так, и что это все значит?» Филимон вышел к флипчарту. «Что вообще произошло?» «А то ты не знаешь». Таня подошла и стукнула его по плечу, словно жена припозднившегося из бара мужа. «Ты чего?» — по-детски возмутился он. «Я-то тут при чем?» «Да все вы тут ни при чем!» Таня обвела собравшихся суровым взглядом. «Не умеете себя вести, нечего вообще из дома выходить!» «Ну так мы вроде дома и находимся», — улыбнулся Фудгик. «В капсулах лежим, слюни пускаем». «Не передергивай», — продолжила Таня. «Да, они играли грубо. Но ведь это не дворовый футбол, здесь есть правила, арбитры. Ну, получил бы соперник пару карточек, остались бы в меньшинстве, а мы бы победили, неужели непонятно? А вы такой матч испоганили. Что теперь вообще будет? Выгонят нас, скорее всего». Таня опустила голову и развернулась к стене. Она была права. Но почему я понимал это сейчас, а не на поле? Почему так резко отреагировал на поведение Квази? Я же знаю, что стыки и травмы — естественный момент. Мне не понравилось то, что Квази сделал это умышленно. Ну так поговорил бы с судьей. Желтая карточка ему точно светила, а повторил бы еще раз и ушел бы с поля. А без своего лидера котлеты, глядишь, истухли бы. Но я повел себя ужасно несдержанно, особенно в первой ситуации. А вот когда он завалил Му, тут уже мной обуял праведный гнев. Не вступиться за девушку — это западло. Хм, откуда я таких слов-то понабрался? Тань, я сделал шаг в ее сторону. Ты, главное, так не нервничай. Что-нибудь придумаем? А ты вообще лучше помолчи, — закипела она еще сильнее. Ты же наш тренер, капитан. От тебя я такого не ожидала. Ты должен был сдерживать ребят, не давать им лезть в драку, а вместо этого первый все и начал. Татьяна. Киллер привычно сидел на стуле, уложив ноги на стол, только в этот раз он потирал щеку и странно водил челюстью, словно оценивая повреждения. Не надо так говорить. Лидерство можно проявлять по-разному. Где-то следует остудить горячие головы, а где-то оторвать их. Знаешь, а я была о тебе лучшего мнения, — оскалилась Таня. Думала, что ты разумный, рассудительный. Фудгик посмотрел на киллера и прыснул в кулак. Все замолчали, обдумывая услышанное. Тишину нарушил Филимон. Сам удивляюсь, что говорю это, но мне кажется, дрон поступил все-таки правильно. Я не оправдываю, поскольку перегиб действительно был, и Таня верно ставит такие действия ему, да и нам всем в укор, но логика не всегда берет верх над ситуацией. «Мужики, да что вы несете? Конечно, надо было держать себя в руках!» Фудгик щурился и по-прежнему смотрел на киллера. «Ага, поучи жить», — парировал тот. «Мне тоже кажется, что насилие и агрессия — не лучший выход», — поддержал Ластик. «Да мало мы им втащили!» — сорвался Ниган. «Раз они наших рубят, то и мы должны были ответить». Я посмотрел на Пвингера, кому досталось первым, но он молчал, разглядывая пол. «А мне теперь стыдно за свое поведение», — сказал его брат Лвингер. «Я вообще не дрался никогда, а тут вдруг нате». Пвингер потрепал его по волосам, видимо, выражая благодарность за поддержку в минуту опасности. «Раз уж такое дело, — начал я, — то давайте проголосуем, что ли, кто считает, что мы правильно дали отпор, а кто, что надо было терпеть и ждать, пока судья поудаляет все котлеты нафиг. Ну, голосуем!» Руки подняли все, и я понял, что забыл конкретизировать, как именно голосуем. «Погодите», — рассмеялся я. «Давайте так. Кто одобряет отпор, поднимите руки. Кто за судейские решения, не поднимайте». Мнения разделились. За драку проголосовали Ниган, Кинолог, Пвингер, Филимон, Киллер, Му. Следовательно, против были Ластик, Дэс Дентон, Лвингер, Фудгик, Тантаня, Гендальф, Шпунька. «Му?» — удивилась Таня, увидев ее поднятую руку. «Ты одобряешь агрессию и насилие?» «Я одобряю, что за меня вступились товарищи по команде», — ответила Му и, прикрыв глаза, откинулась на стуле. «Шеф, а ты чего?» — спросил киллер. «За нас или затерпил?» «Действительно, за кого я?» «От нашей команды был самым заводилой? Оба раза бросался на врага, словно мы под Сталинградом, а не в виртуальной реальности мячик гоняем. Зато потом сам же себя и осудил. Да и не похоже это на меня, в драке лезть. Так и на какой я стороне? Не знаю. Но так ответить нельзя. Что это за неопределенность размазни? Пусть думающий, рефлексирующий, но все равно размазни. Что сделано, то сделано. Я считаю, что поступил правильно, но в следующий раз и сам постараюсь, и вам всем советую держать себя в рамках. Я поднял руку. «Если следующий раз будет», — проворчала Таня. «Выходит, у нас ничья, 7-7». «Ладно, Росисберком, что дальше делать?» — задал каверзный вопрос Фудгик. «Будто я знаю». «Никому никаких системных сообщений не приходило?» — спросил я. Зашуршали доставаемые смартфоны, застучали пальцы по экранам. «Не, нет ничего». Вот и у меня не было. Тогда предлагаю расходиться по домам или по делам. Если кто-то хочет, то вместо матча может потренироваться. У меня, признаться, желания нет. Зато есть ряд вопросов к администрации, которые сейчас буду решать. «Это какие?» — спросила Таня. «Думаю, рано оспаривать дисквалификацию», — сказал умник Филимон. «Не фантазируйте, если не знаете», — осадил я. «У меня вопрос по допустимому уровню боли в игре. Вот, ребята, Му и Пвингер, каково вам было получить? Пвингер, ты особенно отреагировал на травму?» Парень заерзал на стуле, и я догадался, что только что унизил его на глазах всей команды. Ну, закричал, с кем не бывает, зачем было к этому возвращаться? «Нет, я и сам почувствовал, когда меня в драке били. Я попытался хоть как-то исправить положение. Просто это же были обычные удары, а тебе травму нанесли. Вдруг у них именно на травмы система выдает излишне сильный болевой импульс? Вот что я трепал. Какой болевой импульс? Не знаю, развел руками Пвингер. Сложно описать ощущения. Было странно. Когда он мне в ногу въехал, то не нога заболела, а типа по мозгу бритвой полоснули. Резкая такая боль, и меня словно заклинило. Боль все не проходила и не проходила, я очканул, что так и останется навсегда. А что, я кричал? Просто не помню, вроде бы рта не открывал. Сзади кто-то хихикнул. «Слышь!» — Твингер резко обернулся. «Кто тут такой крутой? Давай я тебе сейчас так засажу!» Смеху стало еще больше. Я сам кое-как сдержался. «Да вы достали!» — крикнул Твингер, но сам тоже улыбнулся. «Короче, именно об этом я и хочу написать админам. Кстати, Футгик, ты снимал видео, как я просил? Будут доказательства, если что». «О, да, знатный боевичок вышел. Может, отдельным фильмом выпустим и продавать начнем?» — ухмыльнулся он. «Посмотрим. Скинь мне его, пожалуйста». «М-м-м-м». Футгик, сделанный задумчивостью, взялся рукой за подбородок. «А что мне за это будет?» «Я не понял. Я же попросил тебя снять матч. Мне совсем не понравился тон его голоса, а еще не понравилось то, что я лоханулся и попросил снимать на его смартфон, а не на свой». «Ты попросил, я снял. Все честно». Остальные не спешили расходиться. Напряжением между нами двумя можно было убить человека. Андрей спутал физический закон Ома. И равно U на R. Убивает ток, который проходит через тело человека, а не напряжение. Сила тока зависит от сопротивления тела и напряжения на концах источника. То есть, даже при большом напряжении, если тело имеет большое сопротивление, сила тока будет маленькой и, возможно, безопасной. «Да, скинь мне, пожалуйста, видео или ссылку на него в облаке», — повторил я просьбу. «Понимаешь, шеф, видео вышло очень занятным. Думаю, что и сам могу найти ему применение. Это же мой смартфон. Снимал я, значит, видео мое. Парни и девушки, я прав?» «В общем-то, да», — сказал Филимон, хотя я бы предпочел, чтобы он молчал почаще. «Это ваши дела, сами разбирайтесь», — сказал Гэндальф. «Я домой». «А меня знаете, что смущает?» Киллер сбросил ноги со стола и встал. «Выходит, пока мы бились, ты снимал это все на видео вместо того, чтобы помочь родной команде?» «Давай-ка поспокойнее», — Футгик вновь ухмыльнулся, но уже не так уверенно. «Я выполнял задание тренера, не своевольничал». «Да пошел ты, ссыкло! Я сваливаю, а то могу и не сдержаться». Киллер сплюнул и свалил. «Может быть, хватит на сегодня конфликтов?» — умоляюще спросила Таня и встала между мной и Футгиком. «Мне просто нужно видео, чтобы подать официальный запрос администрации игры. Может быть, мы тут все жизнями рискуем?» «А я вот рискую пролететь с универом», — сказал Вингер, а потом обратился к брату. «Расскажешь, чем кончится, я побежал». В углу комнаты что-то мелькнуло. Это, не прощаясь, переместился в другое место ДС Дентон. «Так-то я за дрона», — сказал ему, открыв глаза. «Но плохо себя чувствую и тоже домой». По такой цепной реакции ушли все, кроме меня, Тани, Футгика, Пвингера, Нигана и Шпуньки. Больше, чем надо для интимной беседы, но показывать это Футгику я не собирался. «Давай на чистоту». Я подошел к нему вплотную. Видел в кино или читал, что таким образом ты пытаешься подавить собеседника. «Что тебе нужно? Зачем тебе видео?» Футгик осмотрелся в полупустой комнате, критически цокнул языком и крикнул Шпуньке: «Молодежь, можно взрослым поговорить?» Шпунька мотнула головой, намекая, что планирует остаться. «Я тоже не уйду», — предупредил Пвингер. Ниган просто приподнял бровь. «Говори при всех», — поддержала Таня. Футгик, смирившись, опустил голову. «Да вы что, серьезно не понимаете, что у нас в руках? Эта драка, как ни одно другое видео, показывает возможности игры». «Ну и? Ты ее в рекламе, что ли, собрался использовать?» — спросил я. «Тебе ведь оно для этого нужно. Ты же у нас футбольный блог ведешь, где пиаришь эту игру». Я кивнул. Не было смысла отрицать то, что лежит в открытом доступе в интернете. Любой из команды мог найти мой блог и посмотреть последний пост про игру. «Но тебе-то оно зачем? Ведь у тебя нет блога?» — спросил я. «А если продать разработчикам, чтобы они использовали в своей рекламе?» — предложил Пвингер. «Это же их игра!» — рассмеялся Ниган. «У них все логируется и пишется. Они это видео по щелчку пальцев достанут». «Верно», — сказал Фудгик. «Но вы смотрите на ситуацию только с одной стороны. А если наоборот? Если админы не захотят, чтобы об этом инциденте кто-то узнал?» «Мы уже знаем. Они что, нас убьют?» — ухмыльнулся Пвингер. «28 человек?» «Да нет, блин. На нас им наплевать, но если такое видео выложить в сеть, то оно может стать вирусным. А если мы еще напишем, что все эти травмы реально были очень болезненными, то их вообще могут прикрыть?» «Так дрон вроде и хотел так поступить», — сказала Таня. «А можно...» — Ниган вскочил с места. «Не задавать им вопросы, а сразу попросить бабла. Иначе мы распространим эту информацию и все расскажем, что игра опасна для жизни». «Да, именно этого я и боялся». Парни до всего догадались. Ошибочка вышла. И у меня, и у кабельщика. Хотя я-то тут при чем? Я вообще не знал, что игра настолько многогранна. Кстати, возможно, что и кабельщик тоже. Бета-тест он на то и бета-тест, что здесь всплывает такое использование базового функционала, о котором разработчики и подумать не могли. Ты понимаешь, что это шантаж? Мне как-то стало совсем не смешно. За это вроде как сесть можно. «Конечно, Андрей прав», — затараторила Таня. «Ты хоть представляешь, о чем говоришь? Ты нормальный вообще? Андрей, зачем мы взяли в команду преступника?» «Да успокойся ты», — усмехнулся Фудгик, но я уловил, как дрогнул его голос. «А мне нравится идея», — Ниган подошел к нам поближе. «Тут главное все правильно сформулировать, тогда к нам и не придраться будет». В конце концов, мы используем информацию, полученную из открытого источника. Вряд ли это уголовно наказуемо. Так, у меня кончалось терпение. Делайте, как знаете. Последствия вам озвучили, я больше уговаривать не собираюсь. Не хочешь отдавать, оставь видео себе. Кстати, не потому ли ты переметнулся к нам из команды Брейвхуфа? Почему потому? Фудгик явно не ожидал такого вопроса. Потому что тебя выгнали оттуда за козлиное поведение. Парень напрягся, но промолчал. «Я пошел домой», — сказал я, решив уйти красиво, понимая, что ответа сейчас не получу. Почувствовав на себе вопросительный взгляд, Тани бросил «спишемся» и переместился в свою комнату. Проверил сообщение в компьютере. Ничего нового. В интерфейсе управления командой напротив нашего матча стояло три буквы «ОТМ». «Отменен?» Видимо, администрация действительно пока не знает, какие меры предпринять, как отреагировать. Вот и я не знал, что думать. Было похоже, что мы завалили турнир, а я испоганил одну из лучших возможностей всей жизни. 33 корабля лавировали, лавировали, да не вывалировали. Пора в реальность. Но ничего не произошло. От нервов оговорился. Еще раз. 33 корабля... Да какие нахрен корабли? 33 корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. Получилось. Я дома. Выбравшись из капсулы, я почувствовал запах маминых пельменей. Не покупных, а с любовью вылепленных вручную. Признаться, раньше я частенько помогал их делать, и за такими вечерами проходили очень интересные беседы о жизни, будущем, или, например, мы смотрели какой-нибудь хороший фильм. Но в этот раз обошлось без моего участия. Я даже не знал, что на днях мама их лепила. Значит, не хотела меня отвлекать от важного дела, которое я удачно завалил. Еще и с видео облом вышел. Я с досадой треснул по подлокотнику кресла. Что же делать? Позвонить кабельщику? Это казалось логичным, но было как-то страшно. Словно нашкодивший ребенок, я подсознательно хотел оттянуть момент, когда меня будут ругать взрослые. А когда переживаешь, что лучше сделать? Вообще-то вариантов много, но я решил как следует поужинать. Прикатил на кухню к маме. «Привет», — сказала она. «Как поиграли?» Настроение было жаловаться на судьбу, и я рассказал про случай с дракой. Когда закончил, пельмени были уже разложены по тарелкам, и можно было приступать к еде. «Как же это вы так?» — всерьез забеспокоилась мама. «Ты не ранен? Покажи-ка лицо». «Да, мам, это же игра! Я, когда в стрелялке играю, ты же не спрашиваешь, не прострелила ли меня пулей на самом деле?» — немного слукавил я. «Тут все-таки другие технологии. Да еще и тестовый запуск, мало ли что». Мама всегда была проницательной. «А что теперь с турниром?» «Вот не знаю, подождем завтра». Я отправил в рот очередной пельмешек. «Ты, главное, не нервничай. Как будет, так и будет». Мама всегда умела подобрать подходящие слова и, кажется, воспитывала во мне пофигизм, хотя сама отличалась очень ответственным отношением ко всему, что делала. «Как у тебя дела на работе?» — поинтересовался я, вспомнив, что давно не спрашивал маму про ее жизнь. «Все хорошо. Мария Марковна на пенсию вышла, теперь ищут ей замену». «Чего ж заранее не подыскали?» «Да кто их знает, может, и искали, да не нашли». «А среди своих ищут или внешних кандидатов?» «Не знаю». «Не хочешь попробовать?» «Я?» Мама изобразила удивление, хотя не показалось, что она уже думала об этом. «Конечно. Ты же давно на своей позиции, можно и на повышение пойти. Деньги нам точно не помешают, особенно если с новыми материалами для блога станет туго». «Наверное, можно, ты прав». Мы поговорили еще немного о том о сём, и я отправился спать. Поворочившись час, я все-таки потянулся за телефоном. Мало того, что беспокойство заставляло ворочаться, так еще и совесть взыграла. Представил, как Фудгик все-таки решается на сомнительные действия с полученным видео, и решился позвонить кабельщику. Не прошло и пары гудков, как он взял трубку. «Здорово!» — бодро поприветствовал он, несмотря на поздний вечер. «Здравствуйте». Я помялся несколько секунд и выпалил. «Понимаете, тут одна неприятная ситуация произошла. Даже не знаю, с чего начать. Помните, вы просили меня снимать видео в игре и публиковать в блоге?» «Конечно. У меня же не Альцгеймер, все помню. А что такое?» «Ну вот я и снял сегодня ролик». «Молодец. Отчитаться звонишь?» «Не совсем. Не знаю, в курсе ли вы, но нынче приключился нетривиальный эпизод во время матча». «Ага, я знаю. Мы тут всей командой до сих пор угораем. Да ты лихой парень!» Кабельщик рассмеялся в трубку. От этого здорово полегчало. Хотя с него станется сквозь смех сказать, что завтра приедут за капсулой, и я, так сказать, уволен. «То есть про то, что матч остановили до дальнейшего разбирательства, вам известно?» «Ну, как бы да». Он прокашлялся и попытался заговорить серьезным голосом. «Чего звонишь-то, Винни Джонс?» Винни Джонс, английский футболист по прозвищу Секира, был известен своим имиджем жесткого парня, грубой игрой, драками. В настоящее время – актер кино. «Не уверен, насколько это важно, но все-таки хочу предупредить. Один член моей команды заснял всю драку на видео и думает над тем, не выложить ли это все в интернет, и не написать ли, что повреждения в игре причиняли сильную боль в реальности. Не исключено, что он попытается шантажировать этим администрацию игры». «Ясно. Спасибо, что настучал». «Я не настучал, я предупредил». «Да-да, так и думай». «И что вы собираетесь делать?» «А мы уже все сделали. Видео же в облако наше пишется, прежде чем вы его копируете на какие-то свои дисковые пространства. Вот мы все и изъяли, пока вы еще в комнате срались». «Ничего себе, ребята оперативно работают. Выходит, зря я переживал. Просто так взяли и удалили его видео?» «Ну а что? Это бета-тест, детка. Что хотим, то и делаем. Разрешение на видеосъемку я только тебе давал. Кстати, и посмотри в игре сообщение, я тебе ссылочку кинул». «На что?» «На видео. Я у него забрал и тебе отдал». «Как все просто». «Одно дело делаем, Андрюха. Надо помогать друг другу», — вновь рассмеялся кабельщик. «И что мне с ним делать?» «В блог вставляй, конечно же, балбес. Знаешь, какой она нам рейтинг сделает?» «Не боитесь, что это может оказаться антирекламой?» «Драки в футболе? Антиреклама? Тебе сильно по голове прилетело, что ли? Ты еще скажи, что люди на хоккей ходят и не ждут, когда там месиво начнется». Тут он был прав. В хоккее драки не так жестко пресекались. а в НХЛ так вообще элемент шоу. Кстати, а почему мы так сильно ощущали боль от ударов и в момент получения травмы? Разве это нормально? Не опасно? Да, кажется, кабельщик немного замялся. Мы чуть перестарались с настройками. Снизим болевой порог. Точнее, чувствительность снизим, а порог повысим. Не боитесь, что кто-нибудь в суд подаст? Так вы же, умники, договор не читаете как следует. Там про все последствия подобного рода написано. Дескать, компания ответственности не несет. Признаться, не так уж внимательно я читал договор. Точнее, его читала мама. Как же она пропустила? Или, скорее всего, там все очень завуалированно написано. Ладно, дрон, у меня тут дела в виде очаровательной представительницы, сам понимаешь, какого пола, так что давай, не ссы в трусы, все уладили. Стойте, еще один вопрос. А что будет с нами, с нашей командой? Завтра, все завтра узнаете. Часам к 9 подтягивайся в виртуал. Пока, отбой. Он повесил трубку, а я еще раз облегченно вздохнул. Оставалась небольшая надежда, что если команду и дисквалифицируют, то хотя бы нас всех не выгонят из игры. Хотя в моем случае это противоречило условию нашего с кабельщиком договора. Так или иначе, вскоре я заснул.